В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 995-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. На прошедшей неделе свой первый юбилей отметил российский DX-портал. 20 мая 2005 года он впервые появился во всемирной паутине, и тогда на сайте, расположенном по еще мало кому известному адресу dxing.ru, появилось следующее сообщение. По этому адресу начинает работать новый российский DX-портал. Несмотря на столь громкое название, здесь пока еще мало информации, но мы хотим сделать его полезным и интересным для всех любителей радио. Надеемся, что с вашей помощью нам удастся обустроить сайт таким образом, что здесь будет интересно как новичкам, так и опытным DX-истам. Конец цитаты. Мы время от времени в нашей программе рассказывали об этапах развития этого ресурса. И к своему первому юбилею российский DX-портал стал действительно уникальным ресурсом для обмена информацией и общения любителей дальнего радиоприема и просто любителей слушать радио. Многочисленные разделы портала регулярно наполняются информацией. В форуме все больше и больше активно обсуждаемых тем. Растет и команда постоянных авторов и редакторов портала. В разделе информации регулярно возникают новые авторские секции. Среди них расписание радиостанций. Сюда в начале каждого сезона выкладываются новые расписания станций международного вещания. Музыка в АМ-эфире. В список внесены преимущественно коротковолновые радиостанции, в передачах которых имеются музыкальные программы и которые при благоприятных условиях прохождения радиоволн могут быть слышны в европейском регионе и в азиатской части территории бывшего Советского Союза. Конкурсы и викторины, которые различные радиостанции проводят для своих слушателей, и целый ряд других. За 5 лет на DX-портале появились 3 сервиса, в информационном наполнении которых имеют возможность участвовать все пользователи ресурса. Так, в журнале наблюдений все желающие могут оставить записи о своих наблюдениях, проиллюстрировать их записью с эфира, а также обсудить наблюдения своих коллег. Количество возможностей QSL-альбома за последнее время заметно выросло, и кроме, собственно, подтверждений, полученных пользователями от радиостанций, которые каждый желающий может поместить в альбом, там же теперь можно найти и информацию о дипломах для радиолюбителей, а также различных сувенирах, которые некоторые станции также высылают своим постоянным слушателям. Отдельно стоит упомянуть систему статистики подтверждений и актуальных адресов, по которым участники-составители QSL-альбома получили свои подтверждения. Ну и, наконец, база данных, которая на сегодняшний день содержит информацию по вещанию на русском, украинском и белорусском языках. Причем недавно была введена возможность для всех пользователей базы помечать частоты, на которых программа была действительно принята. Как и на многих других многофункциональных ресурсах, на портале есть и форум, и фотоальбомы, система обмена файлами по радиолюбительской и соответствующей тематике. Отдельно на российском DX-портале размещен раздел, посвященный нашей радиокомпании «Голос России», где можно найти актуальное расписание вещания на всех языках. Но самое главное отличие портала от многочисленных других любительских частных сайтов состоит в том, что авторами являются все пользователи. Пройдя простую процедуру регистрации, любой пользователь имеет возможность добавить свой материал по тематике портала, разместить свою информацию или воспользоваться информацией своих коллег в любом из интерактивных сервисов, о которых я только что рассказывал. Команда постоянных авторов, редакторов и модераторов насчитывает уже около 10 человек. И как один из членов этой команды я хочу сказать, что наш портал будет и дальше совершенствоваться, развиваться и наполняться. И мы все будем рады видеть в своих рядах новых, увлеченных нашим общим хобби коллег. Так что с юбилеем всех пользователей, авторов нашего ресурса и до встречи в виртуальном пространстве по теперь уже многим хорошо знакомому адресу www.dxing.ru. Теперь перейдем к эфирным новостям. Присутствие австрийского радио на коротких волнах продолжает сокращаться, если верить расписанию станций, которые в московском информационном DX-бюллетене опубликовал Дмитрий Кутузов. Итак, в направлении Европы и Африки программы можно принимать с 5 до 6 часов 15 минут, по субботам и воскресеньям окончание трансляции на 5 минут раньше, время, как обычно, всемирное координированное, частота 6155 кГц. В направлении Центральной Америки с полуночи до 0.30, в направлении Северной Америки с 0.30 до 1.30 и Южной Америки с 1 до 1.30, частота 9820 кГц, все трансляции идут с понедельника по субботу. И в направлении Азии и Австралии тоже с понедельника по субботу с 12 до 12.30 17 715 кГц. «Голос Нигерии» ввел в действие новое расписание с 4 апреля. Об этом станция сообщила в одной из программ своей французской службы. Его пока нет на официальном сайте станции, но некоторые детали определенно изменены. Дополнительный мониторинг в любом случае требуется. В программе «This Week on VON» 18.05 в воскресенье 11 апреля было прослушано следующее. Сообщаем вам, что введены некоторые изменения в объеме вещания на частоте 15120 кГц в диапазоне 19 метров для Северной Америки и Европы, а также 9690 кГц в диапазоне 31 метр для Западной Африки. На частоте 15120 кГц вы можете принимать программы на английском языке с 4 часов 45 минут до 7.00 и с 15 до 19 ежедневно. В то же время на частоте 9690 кГц трансляции программ на английском начинаются в 9.15, а также транслируются с 19 до 20. Конец цитаты. Возможно, для частоты 9690 имелось в виду, что вещание на английском идет с 9 до 15, говорит в своем комментарии один из авторов сообщения, которое мы читаем из бюллетеня Всемирного DX-клуба. Предполагается, что эти изменения связаны с введением в строй нового коротковолнового передающего центра в Аджубе. Тем не менее, расписание нуждается в дополнительной проверке мониторингом, так как станция в анонсах допускает ошибки в объявлении времени. И в вышеуказанном бюллетене были приведены такие примеры. Ну, давайте сравним данные мониторинга расписания в различных источниках, которые приведены в бюллетене Всемирного DX-клуба, и информацию из базы данных наших японских коллег из клуба Нагои. Итак, согласно данным базы, с 5 до 7 вещание идет на английском языке на частоте 15120 кГц, хотя, как мы говорили чуть выше, станция объявляет более раннее время начала трансляции. Далее с 7 до 8 на той же частоте программы идут на французском, и с 8 до 9 уже на 9690 кГц на языке хауса, что, в принципе, подтверждается мониторингом. Далее с 9 до 15 на частоте 9690 идет программа на английском языке, но в результатах мониторинга она нигде не зафиксирована. После 15 часов еще один час вещания на английском языке идет уже на частоте 15120. Эту программу принимали в Великобритании и Германии с хорошим качеством. Перед началом часа в 16.00 прозвучало объявление, что далее в эфир пройдет программа на языке суахили, после чего передатчик на частоте 15120 ушел из эфира. А в 16.01 голос Нигерии на объявленном языке был отмечен на частоте 11770 кГц до 16.30. Этот факт подтверждают наблюдатели из Германии. Однако база наших японских коллег, кроме этой трансляции, указывает параллельное вещание на частоте 9690 кГц на языке игбо. Возможно, это данные остались с прошлого сезона. Далее, по разным данным, на этой же частоте с 16.30 до 17.30 были обнаружены программы на Ярубу, Игбо и Суахили, но прием их был не везде, возможно, так как мониторинг велся не в один и тот же день, и в какие-то дни передатчик по тем или иным причинам не включался. С 17.30 до 18.00 все сошлись во мнении, что идет программа на арабском языке на частоте 15120. Там же следующий час идет на английском, а после 19.00 программа на английском продолжается на частоте 7255 кГц, где, кстати, ее прием не зафиксирован, а данные приводятся лишь согласно анонсу самой станции. То же касается и следующего часа с 20 до 21.00 на частоте 7255 кГц на французском языке. Далее, согласно базе наших японских коллег, вещание идет до 22 часов на языке фуфулде, если я его правильно произнес, а затем до 23.00 на хаоса. Обе на той же частоте 7255 кГц, прием на которой не зафиксирован. И еще один интересный факт приводится в бюллетене Всемирного DX-клуба, а именно фрагмент письма, полученного одним из наших коллег от самой радиостанции в середине декабря прошлого года. Вот что там говорится. «Мы с нетерпением ждем начала обновленного вещания на английском, арабском, французском, суахили, хаса, фуфулды, игбо и йоруба. а также служб на новых языках – португальском, немецком, мандаринском, китайском и хинди на частотах 7255, 9690, 11770, 15120 и, возможно, 17800 кГц. Также два 100-киловаттных передатчика для Федеральной радиокорпорации Нигерии в Абудже на частоте 7275 кГц будут установлены весной 2010 года. Конец цитаты. Обновилось не только расписание «Голоса Нигерии». Сайт радиостанции также претерпел обновление. Он стал иметь более современный вид, но расписание вещания так не появилось. Однако потоковое вещание можно слушать на сайте без проблем. Его адрес остался прежним. www.voiceofnigeria.org. Завершая наш обширный рассказ об изменениях в иновещании из Нигерии, хочу пару слов сказать о его истории. «Голос Нигерии» появился изначально как вещательная корпорация Нигерии, позднее она стала называться Федеральной радиовещательной корпорацией Нигерии. На начальном этапе трансляции велись через 10-киловаттный передатчик в направлении Западной Африки всего 2 часа в сутки, преимущественно на английском и французском языках. 5 января 1990 года «Голос Нигерии» становится независимой компанией, однако уже 14 мая 1991 он возвращается под крышу обновленной Федеральной радиокорпорации. В настоящее время станция имеет в своем распоряжении 250-киловаттные передатчики в Йокуруда, которые ведут трансляции в направлении Африки, Европы и Северной Америки. И, как уже было сказано ранее, к вводу в строй готовятся, а может уже и готовы, новые цифровые передатчики с поворотными антеннами в Абудже. И это все на сегодня. Наше время в эфире истекло. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».